Михаил Кубеев. 100 великих городов мира. Содержание. Города глубокой древности. Древнейший город на Земле, основанный Адамом и Евой. Город на семи холмах. Самый южный город России. Город папируса. Город крокодилов и портретов. Ставратная столица Египта. Врата для Бога. Центр трех религий. Военная колония римлян. Город, воспетый в Илиаде. Город богини Артемиды. Город Соломона. Римский город в Африке. Жемчужина Востока. Родина Архимеда. Второй город Египта. Город тысячи колоннад. Столица Узбекистана. Первая столица Испании. Города Северной и Южной Америки. Столица Мексики. Столица Кубы. Город добрых ветров. Экономический центр Бразилии. Изумительный город. Крупнейший город мира. Столица штата Массачусетс. Культурная столица Канады. Колыбель свободы США. Город Святого Франциска. Столица развлечений. Столица США. Деловой центр Канады. Столица Канады. Лучший город Земли. Крупнейший в штате Техас. Город первого небоскреба. Мировой центр игорного бизнеса. Гигантский крест. Города Европы и Малой Азии. Столица Греции. Столица Армении. Вечный город. Крупнейший город Турции. Крупнейший порт Франции. Столица Франции. Столица моды Италии. Столица Португалии. Столица Средиземноморского союза. Немецкий город Швейцарии. Цветущий город. Метрополия на Рейне. Столица Великобритании. Северная Венеция. Столица Грузии. Столица Азербайджана. Жемчужина Адриатики. Европейский город культуры. Центр промышленной революции. Мировой центр алмазов. Морские ворота Германии. Столица Австрии. Столица Украины. Столица Испании. Культурная столица Польши. Столица Чехии. Столица Бельгии. Столица России. Столица Баварии. Комфортная столица Дании. Столица Шотландии. Столица Латвии. Судебный город мира. Столица Германии. Столица Швеции. Самый большой порт Европы. Столица Нидерландов. Столица Польши. Столица Финляндии. Северная столица России. Крупнейший порт Украины. Столица Венгрии. Города Африки, Азии и Австралии. Финансовый центр Азии. Столица Республики Сингапур. Столица Египта. Столица Японии. Столица Поднебесной. Деловой центр Китая. Столица Филиппин. Столица Таиланда. Город бизнеса и туризма. Южная столица Казахстана. Столица Малайзии. Золотой город. Экономический центр Индии. Перевалочный пункт Африки. Деловой город Индии. Город возле бухты. Столица Саудовской Аравии. Культурный центр Австралии. Морские ворота Японии.